Я выслушал его проповедь, покраснев от смущения. Тем не менее, я старался не упустить ни одного слова, потому что мне показалось, что отец разговаривает со мной как со взрослым. Я до сих пор помню все в мельчайших подробностях. «Ведь именно это и делает человека человеком», — продолжил отец. «Он держит свои обещания и не отказывается от данного слова, как бы ему не хотелось забыть про свой долг, наплевать на ответственность, уйти туда, где солнышко ярче, а травка зеленее. Не забывай об этом». Так началось мое сражение с трубой. Я играл «Купите свежую колбаску» и другие дурацкие пьески. Но дело в том, что инструмент мне по-прежнему ни капельки не нравился, даже после того, как я научился исполнять мелодии. И учителя по трубе я совсем не любил. Тело его распространяло слабый запах аммиака. В течение 5 лет, пока мой отец не умер, я занимался на трубе каждый день, несмотря на то, что я нехорошо себя чувствовал от напряжения, когда долго дул. Губы болели, а от кончиков пальцев неприятно пахло металлом и потом. Я уверен, что окружающим моя игра причиняла страдания. Мать часто шутила по поводу музыки. В начале Торгни, хотя его за это ругали, любил извлекать из трубы отвратительнейшие звуки, пока в один прекрасный день я не дал ему по носу, о чем злому мальчику Рагнару потом нередко напоминали. Отцовский смех и сейчас стоит у меня в ушах. Понятное дело, ситуация показалась ему комичной. Почему бы ему не рассмеяться? Почему мне так сложно было выносить, когда надо мной смеялись? Надо во всем винить самого себя, а не придираться к людям. Глава 46. Вернемся к рассказу об Элли. Осенью в нашем доме собирались менять трубы. Из-за протечки ремонт начался раньше, нас едва успели предупредить. Мы были в числе тех, кто только снимал там квартиру, и нам обещали предоставить другое жилище на время ремонта. Вместо этого пришлось довольствоваться времянками во дворе и делить душ, туалет и кухню с соседями, которых мы не знали. Естественно, я сразу же понял, что не вынесу такой тет-а-тет с незнакомыми людьми. Одна только мысль об этом вызывала у меня болезненные симптомы. Да и у Эллы не настолько стабильное состояние, чтобы подвергаться таким мучениям в течение нескольких недель. К тому же у нас была собака. Анчи предложила спать у нее на матрасах, только не в первые 4 дня, потому что в это время у нее будут гостить родители из Шевде. У них тоже была собака, все-таки это уже чересчур, мы и сами понимали. Оставалась квартира моей матери. «Разумеется, мы можем обосноваться там на несколько дней», — обрадовалась мать. «Элла такая милая, а Друсила просто очаровашка, а такая смешная», — считала мать. «Сыграем в какую-нибудь игру, Торг не научит нас бродить по сети». Разумеется, я понимал, что с ее стороны это очень великодушное предложение. И все-таки я сильно сомневался, стоит ли его принимать. Под конец я понял, что это лучший выход из ситуации. К тому же мы проводим там всего 4 дня, а потом переедем к Анче, а у нее есть работа, куда она уходит днем, так что у каждого из нас останется хоть какая-то личная жизнь. В кризисных ситуациях люди становятся другими, и я пытался внушить себе, что это в каком-то смысле хорошо, такое испытание пойдет нам на пользу.